Часть первая. «Выпустите меня! Выпустите меня! Выпустите меня! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста! Выпустите меня отсюда!» H.D. Карлтон. «Охотясь на Аделин». Посвящается моей тревожности, потому что в этот раз она действительно испытывала меня на прочность. Но я все равно надрала ей задницу. Важно. Некоторые из вас уже знают, что первая книга дилогии «Преследуя Аделин» была изъята из публичного доступа из-за ее мрачного содержания, но вы по-прежнему можете приобрести ее на моем сайте, поскольку понять события, происходящие в новой книге, без нее будет невозможно. Эта книга содержит очень мрачные триггерные ситуации с рейтингом от R до NC-21, происходящие не между главными персонажами. Достаточно креативная деточка. Некоторые сцены могут оказаться слишком подробными, так что, пожалуйста, будьте осторожны. В книге также присутствует описание насилия и сексуального принуждения, откровенные сексуальные сцены, торговля людьми, посттравматическое стрессовое расстройство, а также очень специфические кинки, связанные с кровью, ножами, унижением и сомнофилией. Эта часть значительно мрачнее первой. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к предупреждениям со всей серьезностью. Ваше психическое здоровье важно. Примечание автора. Если вы ожидаете быстрого воссоединения героев, то эта книга не для вас. Но не волнуйтесь. Менее пикантной от этого история не становится.